Глава 13. Все остальные вопросы заняли совсем немного времени, как раз чтобы самовар дошел до нужной кондиции. Старшее поколение, в основном в лице будущей тещи, в конце концов согласилось с нашей очень настойчивой просьбой провести обручение немедленно, но в крайнем случае завтра, когда приедем в город. Поначалу были сомнения насчет того, что кто-нибудь из священников сможет осчастливить нас своим присутствием, но моя милая утверждала, что с этим проблем не будет. Настоятель дворцового собора Петра и Павла ей не откажет, в крайнем случае она попросит помочь светлейшую княгиню Ирину Ивановну. Мол, уж ее, то он точно послушается. Потом настал мой черед, и пришлось торжественно пообещать, что либо завтра я найду подходящие кольца, либо все гомельские ювелиры исчезнут с лица земли, как биологически вымирающий вид. Ничего личного, все согласно теории мистера Дарвина. На этой оптимистичной ноте высокие договаривающиеся стороны закончили прения и решили перейти к торжественному чаепитию, оставив мечты о шампанском и других более вкусных напитках на завтра. После чаепития на свежем воздухе под тяжелыми ветвями старых яблонь народ стал расползаться на послеобеденную сиесту. Пользуясь случаем, хотел умыкнуть Дашеньку погулять по лесу, но Полина Артемьевна, будто предчувствуя мои действия, позвала дочь на очень серьезный разговор, а меня тут же атаковал Александр-младший, заявивший, что, коль выпало свободное время, нечего откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И было бы неплохо, если бы будущий родственник сдержал слово и научил нескольким приемам. Пришлось искать местечко почище и помягче, которое вскоре нашлось возле наполовину сметанного стога неподалеку, и показывать мелкому нахоленку азы самостраховки, а также простейшие удары и захваты. И сам настолько увлекся, что не заметил, как прошло почти 2 часа. За время тренировки и я, и Сашка порядком взмокли, поэтому перед тем, как появиться на людях, сгоняли к колодцу и, раздевшись по пояс, окатились холоднеющей водичкой. Причем парень героически заставил себя не издать ни звука, хотя терпеть такое ему, как я понимаю, пришлось впервой. По возвращении застаем всех на веранде, обсуждающими очень важную новость. Оказывается, пока я с почти Шурином кувыркался в сене, Вальдемарчик пришел в себя, сквозь зубы попрощался и отбыл в Гомель на попутной телеге. В принципе, мне лично это было абсолютно по барабану, но оказалось, что Земгор дает мастерским заказы, и гаденыш имеет какие-то рычаги давления на Александра Михайловича и Михаила Семеновича. Женщины обсуждали, каким образом последние события скажутся на благосостоянии их семей, а мужья, в свою очередь, успокаивали их тем, что у них есть связи повыше, чем какой-то губернский секретаришка. Наше появление воспринимается как сигнал к смене темы. Михаил Семенович уходит в дом и через пару минут появляется с гитарой в руках. «Денис Анатольевич, порадуйте нас чем-нибудь». На этот раз дружелюбно обращается ко мне Полина Артемьевна. «Смотрите, вечер-то какой чудесный!» Вечер действительно был красивым. Темная кромка леса, сиреневеющее небо, по которому медленно плывут редкие розовые от лучей закатного солнышка облака. Тихо, спокойно, даже как-то благостно. «Только сначала, если позволите», — подает голос Александр Михайлович. «Денис Анатольевич, я прошу вас, впредь будьте поосторожнее с исполнением. Не хотелось бы, чтобы вам пришлось повторить судьбу своего знаменитого тезки Дениса Давыдова, достаточно пострадавшего за исполнение своих стихотворных и музыкальных произведений. Помните вчерашний романс? Дай бог, кажется. Мы все, конечно, понимаем смысл, но при определенном желании его можно расценить чуть ли не как революционную песню, порочащую власть православия. Вот одна из строчек: «Дай бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Тот же Вольдемар может преподнести господам жандармам ее совсем по-другому». «Ага, а местные жандармы отправят донос по месту службы в Минск, а там, в конце концов, приедут знакомый уже ротмистр Колесников с корнетом Астафьевым и будут мне чем-то грозить? Ха-ха, 3 раза. Скорее попросят записать им слова и ноты. Спасибо, Александр Михайлович, я учту этот нюанс и постараюсь быть максимально осторожным. Не потому, что кого-то опасаюсь, а просто не хочу подставлять под удар близких мне людей. Нейтральное так нейтральное. Чуть подстраиваю гитару, пробегаю пальцами по струнам и поехали. Лесной прохладой полон вечер, затихла в озере вода. Зажгите на веранде свечи, как покойно здесь, господа. Да простит меня Александр Розенбаум, таким перебором, как он, я не умею, но публике нравится. Горят сердца в огне печали, откройте окна, чтобы вдали внимали отзвуком гитары в синем небе журавли. Даша сидит за столом, подперев ладошкой щеку, и не сводит с меня своих блестящих глазищ. Обе дамы уже приготовили платочки и ждут подходящего момента, чтобы пустить их в дело. Ну что ж, молчите вы, ей-богу. Я, как тогда, опять влюблен. Прошу, побудь со мной немного. Как жаль, что это только сон. Даже очередные аплодисменты звучали тихо, чтобы действительно не нарушить какой-то особенно спокойный вечер. По какому-то наитию вспоминается очень красивое стихотворение Марии Семеновой. Извините меня, когда-то давно в каком-то литературном альманахе попали стихи, как мне кажется, очень подходящие именно к сегодняшнему вечеру. Теперь уже я, не отрываясь, смотрю на многозначительно улыбающуюся Дашеньку. Неслышные тени придут к твоему изголовью и станут решать, наделенные правом суда. Кого на широкой земле ты одаришь любовью? Какая над этой любовью родится звезда? А ты, убаюкана тихим дыханием ночи, по-детски легко улыбнешься хорошему сну, не зная и не ведая, что там тебе напророчат, пришедшие властно судить молодую весну. И так беззащитно доверчиво будет улыбка, а сон так хорош, что никто не посмеет мешать. И, дрогнув смущение, хозяйки полуночи зыбкой, судьбы приговор погодят над тобой оглашать. И что-то овеет от века бесстрастные лица, и в мягком сиянии чуда расступится тьма, и самая мудрая скажет: «Идемте, сестрица, пускай выбирает сама и решает сама». «Денис Анатольевич, вы не перестаете меня удивлять!» Полина Артемьевна в очередной раз промокает глаза платочком. «Мама, хочешь, я тоже тебя удивлю?» Моя ненаглядная поднимается и подходит ко мне. Кажется, я уже понял, что она задумала. «Эхо любви» — самая любимая песня моей мамы. Из того еще не наступившего будущего. Мама была одной из поколения последних лириков 60-х, которых благополучные годы застоя называли «белыми воронами» и «бардами». Собственно, через 9 месяцев после одного лесного бардовского фестиваля я и родился. А она потом вместо колыбельных пела мне свои любимые романсы и баллады. Эту песню мы еще у доктора Паши разучили и оставили запасной на всякий случай. Похоже, он наступил. «Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст, мы эхо, мы долгое эхо друг друга». Дашин голосок звучит негромко и немного грустно. Тихонько подыгрываю ей, опасаясь взять слишком громкий аккорд. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Рефрен поем уже вместе на два голоса. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Припев звучит уже хором, нам подпевают все. Так, теперь моя очередь. И даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, я знаю, с тобой не расстанемся мы. Мы память, мы звездная память друг друга. «Денис Анатольевич, жальтесь!» Михаил Семенович разрывает наступившую тишину. «Вы наших дам скоро до истерики доведете. Давайте что-нибудь повеселее. Хорошо. Хочу продолжить вчерашнюю морскую тематику, но более оптимистично. Теперь извиняться в случае чего придется перед Николаем Расторгуевым. Синее море, только море за кормой. Синее море, и далек он путь домой. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной. Шепчутся волны и вздыхают и зовут, но не поймут они чудные, не поймут. Там за туманами, вечными, пьяными, там за туманами любят нас и ждут. И мы вернемся, мы, конечно, доплывем, и улыбнемся, и детей груди прижмем. Там за туманами, вечными, пьяными, там за туманами песню допоем. Чуть погодя, хором повторяем почти полностью вчерашний репертуар. Заканчиваем посиделки уже достаточно поздно, когда луна поднялась из-за леса, и ночной воздух становится по-осеннему прохладным. В голове крутится, не переставая, начало старой украинской песни. «Ничья комисична, зоряна ясная, видно, хоть голки сбирай». За окном черный бархат ночного неба, с бесконечной россыпью звезд круглая луна, залившая лес каким-то нереальным мягким серебряным светом. Видно абсолютно все вокруг, вплоть до самой маленькой травинки и веточки. Также ясно видно все и в комнате, только вещи в этом свете потеряли свои привычные очертания и расцветку, кажутся какими-то сказочными и ненастоящими. Вот в этой сказке я и сижу, глядя в мансардное окно. Уже, наверное, около часа. Когда все расходились по своим комнатам, Дашенька шепнула мне два слова, начисто выбивших и сон, и все мысли из головы до самого утра. Два слова, заставивших сердце биться в сумасшедшем темпе и сделавших руки и ноги ватными и непослушными. Два коротких слова. «Не спи». Очень хочу догадаться, что означает ее фраза, и в то же время боюсь этой догадки. А посему просто сижу на подоконнике, смотрю в ночь и слушаю тишину в доме. Она какая-то гулкая и всеобъемлющая, эта тишина. Слышны самые тихие звуки, вплоть до писка мышей на чердаке и топот их лапок по перекрытиям в другом конце дома. Сердце делает долгую паузу и потом стучит под 120 ударов в минуту. В тишине тихо звучит уже совсем другое. Еле-еле слышны и шаги, и шуршание ткани. Дверь тихонько отворяется, и в комнату проскальзывает Даша, босиком в чем-то длинном до пят и полупрозрачном. Неуклюже слезаю с подоконника и на неслушающихся ногах иду навстречу. Лунный свет делает ее тоже нереальным, сказочным видением, но маленькие горячие ладошки, ложащиеся мне на плечи, моментально разрушают наваждение. «Дашенька! Тсс! Молчи, глупый!» Тоненький пальчик прижат к моим губам, призывая к тишине. «Не говори ничего, я все знаю, что ты скажешь. Твои родители, они спят. И дядя Миша с тетей Олей тоже. Ты сделал мне предложение, я согласилась, вот смотри». Она показывает мне руку, на которой крохотной сестренке Луны светится жемчужинка в кольце. «Теперь я твоя женщина, а ты мой мужчина. Я весь вечер думала, если это должно произойти, если мы оба этого хотим, то зачем ждать так долго? Ты скоро уедешь, и я даже боюсь думать, когда снова тебя увижу. Пусть сегодня случится то, что должно случиться». Даша отступает на шаг, развязывает пояс ленту, и одежда падает к ее ногам. Серебро луны окутывает ее всю, высвечивает точеную фигурку, шею, плечи, руки, грудь, бедра. Окутанная этим волшебным светом, в ореоле распущенных непослушных волос, выглядящих сейчас почти черными, она кажется неземным прекрасным созданием. Блестящие колдовские глаза манят, притягивают взгляд. Я не могу оторваться от них, я тону, я растворяюсь в них без остатка. Осторожно беру ее на руки и очень аккуратно, как самую величайшую драгоценность, кладу на кровать. Горячие, приоткрытые губы, жадно ищущие встречи с моими, нежная бархатистая кожа, чутко реагирующая на каждое прикосновение моих пальцев, небольшие холмики грудей, плавный изгиб бедра, движение навстречу, одуряющий, сводящий с ума тонкий, еле уловимый аромат духов и женского тела. Секундная гримаска боли, тихий полувсхлип, полустон. Ее руки пытаются сделать объятия еще крепче. Я чувствую, как мы сливаемся в одно целое. А затем я взрываюсь. Меня больше нет, я превратился в фейерверк размером с галактику. Я разлетаюсь мириадами ослепительных разноцветных огоньков до самых далеких уголков Вселенной. Нет, теперь я сам Вселенная. Все, начиная от громадных раскаленных красных звезд сверхгигантов и заканчивая мельчайшими частицами межзвездной пыли, это я. Возвращаюсь на Землю, прихожу в себя, рядом, положив голову мне на плечо, тихонько улыбается своим мыслям моя самая прекрасная и любимая женщина. Заметив мой взгляд, шепчет. «Девочки говорили, что это страшно и больно, а это прекрасно». «А откуда твои девочки это узнали, а?» «Нахал, как ты мог такое подумать?» «Им рассказывали про это мамы и старшие подруги». «Надеюсь, я развеял твои сомнения по этому поводу». «Ну, не совсем. Я хотела бы еще разубедиться». Даша произносит это с хитрой улыбкой и тут же заливается смущенным румянцем, заметным даже при лунном освещении. «Денис, Денис, а? Ах!»